Нейт не спеша ехал по городу. Пересек Потомак, миновал мемориал Линкольна. Снежинки бились в ветровое стекло, но снежная буря так и не разразилась. Стоя перед светофором на Пенсильвания-авеню, он посмотрел в зеркало заднего вида и заметил здание, зажатое между дюжиной других таких же. Дом, в котором он провел большую часть последних 23 лет. Окно его кабинета на 6-м этаже было едва различимо. Когда он въехал в Джорджтаун, ему стали попадаться знакомые заведения, бары, кабачки, притончики, где он провел столько долгих бессмысленных часов в компании людей, которых он уже не помнил. Повернув по Висконсин-стрит на север, он увидел бар, в котором когда-то подрался с однокашником по колледжу, бывшим еще более пьяным, чем он сам. Ссору начал тот подлец. Бармен выгнал их выяснять отношения на улицу. На следующее утро Нейт явился в суд с лицом, залепленным пластырем. Где-то здесь было и маленькое кафе, в котором он когда-то купил достаточное количество кокаина, чтобы убить себя. Нарки накрыли кафе, когда он находился на излечении. Примечание. Нарки — агенты Федерального бюро по наркотикам и опасным медикаментам. Конец примечания. Два его приятеля, биржевых брокера, отправились в тюрьму. В гараже Стефорда Нейт загрузил багажник дополнительным количеством теплых вещей и поспешно уехал. В кармане у него лежал чек на 10 тысяч долларов гонорар за первый месяц. Налоговая инспекция требовала 60 тысяч в погашении задолженности. Штраф составит столько же, а то и больше. Второй жене он задолжал около 30 тысяч алиментов. Пока он лечился под руководством Серхио, долги его росли. Опись имущества в связи с признанием его банкротом всех долгов не покрыла. Следовало признать, что его финансовое будущее беспросветно. Младшие дети обходились ему ежемесячно в 3 тысячи каждый. Старшие, если учесть плату за обучение, жилье и питание, стоили не меньше. Деньги Филана, которые он получит, разойдутся за несколько месяцев. Процесс рано или поздно состоится. И когда дело будет решено, Нейт предстанет перед федеральным судьей, будет признан виновным в уклонении от уплаты налогов и лишится лицензии. Отец Фил наставлял его не тревожиться о будущем. Бог сам обо всем позаботится. И Нейт в который раз задался вопросом, не получает ли Бог больше, чем просит. Поскольку писать ни на чем, кроме своих фирменных блокнотов, с большим интервалом между строками и широкими полями Нейт не мог, он взял такой блокнот и попытался начать послание к Рэйчу. У него был адрес ВОМП в Хьюстоне. На конверте он напишет «Конфиденциально. Передать лично в руки». Адресует его Рэйчел Лейн и сопроводит пометкой «Всем, кого это может касаться». Ведь кто-нибудь в ВОМП знает, кто она и где находится. Быть может, кому-нибудь даже известно, что Трой Филан был ее отцом. И, вероятно, этот кто-то уже пошевелил мозгами и догадался, что теперь она богатая наследница. Нейт допускал, что Рэйчел может связаться с ВОМП. Она ведь была в Корумбе, раз приходила в больницу. Естественно, было предположить, что она позвонила в Хьюстон и сообщила кому-нибудь о встрече с ним. Она говорила о годовом бюджете, который назначает ей ВОМП. Значит, у них должен быть канал связи с ней. Нейт поставил дату и написал: «Дорогая Рэйчел». Около часа, созерцая огонь в камине, он искал слова. Наконец начал абзац с описания снега. Скучает ли она по снегу, которого, наверное, не видела с детства? Каким он был в Монтане? За окном сейчас белым-бело. Ему ужасно не хотелось писать, но он действует как ее адвокат. Но стоило ему перейти к делам, и писать стало легче. Нейт как можно проще объяснил, что происходит и как продвигается дело. Потом рассказал об отце Филе, о церкви, о полуподвале, о том, что изучает Библию, и это ему очень нравится, о том, что молится за нее. Письмо заняло 3 страницы. И Нейт ужасно собой гордился. Дважды перечитав его, он решил, что его можно отправить. Если оно каким-нибудь образом дойдет до Рэйчел, она, несомненно, будет читать его много раз, не обращая ни малейшего внимания на стилистические погрешности. Нейт мечтал увидеть ее снова.